Маркс опасался, что измышления Фокта именно из-за своей совершенной фантастичности произведут впечатление на немецкого Филистера и бросят тень на дело партии. И он опять берется за свое верное убийственное оружие – разоблачительно-сатирическое перо. И снова собираются многочисленные документы, свидетельства. Конечно, Фокта можно было прихлопнуть и небольшим памфлетом, но Маркс со всей своей доскональностью и обстоятельностью едва уложился в пухлую книгу, которую назвал «Господин Фокт». Она вышла в Лондоне в конце 1860 года. Друзья отговаривали Маркса от этой затеи, которая потребует массу времени и сил, так необходимых для завершения работы над капиталом. Маркс отвечал, что борьба с Фоктом имеет решающее значение для исторического оправдания партии и для ее будущего положения в Германии. Маркс, Энгельс, сочинение, том 30, страница 373. К тому же Фокт отнюдь не случайная фигура. Он представляет целое направление филистерской зоологической ненависти к коммунистам. И Маркс пригвоздил Фокта к позорному столбу истории со всем присущим ему даром блестящего остроумия и язвительного сарказма. Перед нами разыгрывается сатирическая комедия, главным героем которой является достойный наследник бессмертного Фальстафа. Это округленная натура, которая нисколько не убавилась в весе и не изменилась в сути в своем новом зоологическом воплощении. «В утробе твоей, негодяй», — цитирует Маркс Шекспира, — «нет места ни для правды, ни для верности, ни для чести. Она вся набита кишками и потрохами». Маркс, Энгельс, сочинение, том 14, страница 412. Именно по адресу Фокта и всего направления, которое он выражал, Маркс и воскликнул: «Филистеры идут на меня». С этим девизом Маркс ведет и свои экономические исследования. Его «Капитал» не случайно носит под заголовок «Критика политической экономии». Новое слово этой науки рождается в процессе беспощадной критики всего того, что принадлежит к филистерским представлениям, что диктовалось половинчатой трусливой позицией приспособленчества и откровенной апологетикой господствующих классов. Маркс вообще являл собой образец ученого-мыслителя, для которого поиски истины – не холодная рассудочная работа, а страсть разума и разум страсти. Ленин, возражая Михайловскому по поводу того, что ученый должен быть якобы сухо объективен, не выражать своих эмоций, ему не полагается сердиться, указывал на «Капитал» Маркса, где в каждой строке столько сердца. Ленин, полное собрание сочинений, том 2, страница 547. Это не мешало Марксу быть скрупулезнейшим и добросовестнейшим исследователем, так что он, по выражению Либкнехта, не делал ни одного вывода, если не мог доказать его 10 различными способами. Его требовательность к себе как ученому не знала предела. И если он видел что-нибудь написанное месяц спустя, то вновь все переделывал. Научный поиск для Маркса был неотделим от нравственно-классовой позиции. Бесстрашие исследователя, следующего своей дорогой, находящего неизведанные каменистые тропы к сияющим вершинам науки, не сворачивающего ни при каких условиях в сторону, не идущего на компромиссы со своей совестью, не удовлетворяющегося полуистиной, вот что имел в виду Маркс, когда писал, что у входа в науку, как и у входа в ад, должно быть выставлено требование: «Здесь нужно, чтобы душа была тверда, здесь страх не должен подавать совета». Маркс, Энгельс, сочинение, том 13, страница 9. «Капитал» уникальное произведение во многих отношениях, в том числе и в том,